правы, и я должен пересилить себя. До свидания. Повернулся. Марья потянула за рукав. Досада. Еще что? Вы меня извините за сегодняшнее. Не стерпела. Вот догадалась. Нет злости на тебя, Марья. Чего там, я не обиделся. И к выходкам твоим привык. Пошел я. Хватит на сегодня. Никуда не денешься. Назвался груздем, полезай в кузов. Нельзя затормозить клинику, работу. Ох, но это мне будет трудно. Снова страшные операции, осложнения, смерти. Все равно нужно до конца. День седьмой. Спустя 2 месяца. Иду как на казнь. Все внутри заледенело, застыло. Наверное, такое состояние было у террористов. Ах, не сравнивай ты себя с героями, не сравнивай. Что бы ни было, прибредешь обратно, поскулишь, перестанешь. Холодно. Ветер продувает насквозь. Заведи зимнее пальто. Комфорт облегчает жизнь. Нет, подожду. На черта мне комфорт. Не выпрыгнешь из сердца. Неужели не удастся? В общем-то, я счастливый. Результаты лучше других клиник. И Саша тоже счастливый. Нет, фортуна отвернулась. После того дела уже не вернется счастье. А когда-то было хорошо. Брось, никогда этого не было. Ты просто забыл. Даже не знаю, какой пакости сегодня ждать. Мы же стали опытнее, и аппаратура лучше. Но он-то тяжелее. К старому еще сколько нового прибавилось. Мышцы сердца дрянь, а спайки, а та заплата на сердце на левом желудочке. Не обольщайся. Небо все в низких тучах. Только на востоке узкая чистая полоска. И солнце вылезает из-за горизонта, расплющенное, красное, зловещее. А прошлый раз была весна, помнишь? Вот так же шел в гору, боялся. Скорее бы кончился этот день. Как угодно, только бы скорее. Нет, не как угодно. Лучше ничего не думать. Смотреть на солнце, на дорогу, закрываться от ветра. Во мне как будто несколько человек. Один идет, выбирает место, где ступить, ощущает холод на щеках. Другой представляет, как это все будет, как разрез, как клапан иссекать, вшивать новый. Третий причитает, проклинает судьбу, хотя бы все это кончилось. А периодами мелькает кладбище. Желтая земля из разрытой могилы на белом снегу. Саша. Музыканты дуют в трубы. Реквием. Все они идут, несчастные, идут и идут. Гора крутая, тропинка скользкая, первые начинают уставать, другие примолкают. Снизить темп. Старость. Солнце уже отделилось от горизонта. Тополя вокруг клиники все вынье. Дорожка не разметена, лодыри. Скамейки пустые, припорошенные снегом. Родственники теперь сидят в вестибюле приемного покоя. Хорошо, не смотрят жадными глазами. Но Рая, наверное, наверху. Вчера только плакала, не протестовала. Уверена, что и прошлый год напрасно оперировал. Что все от этого. Не говорит, но я вижу. Еще скажет, если... Нет, не допустить. если бы можно.